В прихожей перед закрытой дверью гостиной сгрудились дети в ночных сорочках и пижамах. Они сидели вокруг зажженной керосиновой лампы и строили догадки относительно того, что могло произойти. «Может, они забыли переустановить петлю?» – прошептала Клэр. «Бьюсь об заклад, что это были чудовища», – заявил Йенах. «Наверняка они их всех съели и даже ботинок не оставили». Клэр и Оливия зарыдали, закрыв личико ладошками. Гораций опустился возле них на колени и начал утешать. «Ну, будет вам. Не слушайте вы Йенаха с его бреднями. Все знают, что чудовища предпочитают молоденьких, поэтому они и отпустили подругу мисс Сапсан. У нее вкус подсохшей кофейной гущи». Оливия посмотрела на него сквозь растопыренные пальцы. «А какой вкус у молоденьких? Вкус брусники», — уверенно и деловито заявил Гораций. Девочки снова взвыли. «Оставь их в покое!» — возмутился Хью, и Гораций с воплями умчался вглубь коридора, преследуемый роем пчел. «Что там у вас происходит?» — послышался из гостиной голос мисс Сапсан. «Я слышу мистера Апистона. Где мисс Блум и мистер Портман?» Эмма съежилась и встревоженно посмотрела на Хью. «Она знает? Когда она обнаружила, что тебя нет, то чуть не спятила, решила, что тебя съели твари. Прости, Эм, я был вынужден ей сказать». Эмма покачала головой, но выхода у нее тоже не было. Надо было войти в гостиную и держать ответ. Фиона подняла руку в знак поддержки, и мы отворили дверь. Комнату освещал лишь огонь камина, рассеивающий по стенам дрожащие тени. Бронвин ухаживала за лежащей в кресле старушкой, с головы до ног укутанной в одеяло и находящейся в полубессознательном состоянии. На лице девушки явственно читалась тревога. Мисс Сапсан сидела рядом на атаманке и с ложки поила гостью какой-то темной жидкостью. При виде старушки Эмма застыла на месте. «О боже!» – прошептала она. «Это мисс Зарянка!» Только тут я понял, что передо мной изменившаяся почти до неузнаваемости дама с фотографией, которую показывала мне мисс Сапсан и на которой сама она была, еще совсем юной девчонкой. Тогда мисс Зарянка показалась мне грозной и неустрашимой. Теперь она выглядела хрупкой и слабой. На наших глазах мисс Сапсан поднесла к губам мисс Зарянки серебряную фляжку и слегка ее наклонила. На мгновение старшая Имбрина оживилась и выпрямилась в кресле. У нее даже глаза заблестели, но она тут же снова ослабела и обмякла. «Мисс Брантли», — обратилась директриса к Бронвин, — «приготовьте для мисс Зарянки постель, а потом принесите бутылку вина с кокой и еще одну фляжку бренди». Бронвин с готовностью выскочила из комнаты, мрачно кивнув нам на ходу. Затем мисс Сапсан обернулась к нам. «Вы чудовищно меня разочаровали, мисс Блум! Чудовищно! И надо же было умудриться сбежать именно сегодня ночью!» «Простите, мисс, но как я могла знать, что сегодня случится что-то плохое? Мне следовало бы вас наказать, хотя с учетом того, что произошло, в этом не будет никакого смысла». Директриса подняла руку и пригладила седые волосы наставницы. «Мисс Зарянка ни за что не оставила бы своих подопечных, если бы не случилось чего-то из ряда вон выходящего, от пылающего в камине огня. У меня на лбу выступил пот, но мисс Зарянка продолжала дрожать. Неужели она умрет?» – спрашивал я себя. «Неужели трагическая сцена, разыгравшаяся между мной и моим дедом, повторится, только с участием мисс Сапсан и ее учительницы?» Я снова вспомнил, как дрожал в моих объятиях умирающий дедушка. Я был испуган, растерян и бесконечно далек от истины в своих предположениях о том, кто есть кто. Но то, что произошло на моих глазах, на этот раз носило, по-видимому, совершенно другой характер. Мисс Сапсан всегда знала, кто она такая. Возможно, я выбрал неудачный момент, но я был зол и остановиться уже не мог. «Мисс Сапсан», — начал я, — «когда вы намеревались мне все рассказать?» Она уже собиралась спросить меня, что рассказать, но перевела взгляд на Эмму и прочитала ответ на ее лице. Мне показалось, что она рассердилась, но, увидев мою злость, тут же успокоилась. «Скоро, юноша. Прошу тебя, пойми, я не могла вывалить тебе на голову все сразу. Это было бы ужасным потрясением, и никто не знает, как бы ты повел себя. Ты мог бы сбежать с тем, чтобы уже никогда не вернуться. Я не имела права рисковать. Вместо этого вы принялись соблазнять меня вкусной едой, развлечением и девчонками, скрывая все темное и непривлекательное». «Соблазнять?» — ахнула Эмма. «Пожалуйста, не надо так обо мне думать, я этого не вынесу!» «Боюсь, что у тебя сложилось о нас совершенно превратное представление», покачав головой, ответила мисс Сапсан. «Что касается соблазнения, то, что ты видел, это наша каждодневная жизнь. Тебя никто не обманывал, просто до поры до времени тебя не знакомили с некоторыми фактами». «Хорошо, вот вам факт», — заявил я. «Одно из этих созданий убило моего деда». Несколько секунд мисс Сапсан молча смотрела на огонь. «Мне очень грустно это слышать. Я видел его собственными глазами. Когда я рассказал об этом другим, они попытались убедить меня в том, что я сошел с ума, но я не был сумасшедшим, как и мой дедушка. Он всю жизнь говорил мне правду, а я ему не верил». Меня захлестнула волна стыда. «Если бы я ему поверил, может, он все еще был бы жив». Мисс Сапсан увидела, что я едва держусь на ногах, и предложила мне присесть на стул рядом с мисс Зарянкой. Я сел, а Эмма опустилась на колени рядом со мной. «Должно быть, Эйб знал, что ты тоже странный», — произнесла она, «и у него, наверное, были причины для того, чтобы хранить это от тебя в тайне». «Он действительно знал», — вмешалась мисс Сапсан. «Он писал мне об этом». «Тогда я ничего не понимаю. Если все его истории были правдивыми, и если дед знал, что я такой же, как он, почему он заговорил об этом только в последние минуты своей жизни?» Мисс Сапсан влила еще немного бренди в рот мисс Зарянки, которая застонала и приподнялась, прежде чем снова откинуться на спинку кресла. «Могу только предположить, что он хотел тебя защитить», — произнесла директриса. «Наша жизнь полна лишений и испытаний. Жизнь Эйба была вдвойне тяжелой, потому что он родился евреем в очень трудное время. Он подвергся двойному геноциду. Как еврей со стороны нацистов и как странный человек со стороны чудовищ. Его терзала мысль о том, что он прячется здесь, пока его народ, а под этим словом он подразумевал как евреев, так и странных людей, подвергается массовому уничтожению. Он так часто говорил, что ушел на войну, чтобы сражаться с чудовищами», — кивнул я. «Так оно и было», — подтвердила Эмма. «Война окончилась поражением нацистов, но чудовища только окрепли», — продолжала мисс Сапсан. «Поэтому, как и многие странные люди, мы так и не покинули своего укрытия, но твой дедушка стал совершенно другим человеком. Он стал воином и вознамерился построить свою жизнь за пределами петли. Он не желал больше прятаться». «Я умоляла его не ехать в Америку», — добавила Эмма. «Мы все его об этом просили». «Почему он избрал Америку?» — спросил я. «В те времена там было очень мало чудовищ», — ответила мисс Сапсан. «И потому после войны наблюдалось значительное переселение странных людей в Америку. На какое-то время многим из них удалось затеряться среди обычных людей, как, например, твоему дедушке. Он страстно мечтал о том, чтобы стать обычным человеком, живущим обычной жизнью. Он часто писал об этом в своих письмах. Я уверена, что именно поэтому Эйб так долго скрывал от тебя правду. Он хотел, чтобы ты осуществил то, что не удалось ему. Он надеялся, что я стану обычным», — закончил за нее я. Мисс Сапсан кивнула. «Ему не удалось избежать последствий своей необычности. Его уникальный дар, а также умение охотиться на чудовищ, отточенное во время войны до совершенства, сделали его слишком ценным. Его часто призывали к действию, чтобы помочь уничтожить опасные скопления чудовищ, а природа его была такова, что он очень редко отказывал тем, кто обращался к нему с подобными просьбами». Я вспомнил, как часто и надолго дедушка Портман уезжал на охоту. «У нас хранилась фотография, сделанная во время одной из таких вылазок, хотя я и не понимал, кто мог ее сделать, поскольку он всегда уезжал один. Но в детстве я считал этот снимок ужасно забавным, потому что на нем дедушка одет в костюм. Кто надевает костюм, собираясь на охоту?» Теперь я знал ответ. «Тот, кто охотится вовсе не на животных». Меня глубоко тронуло это новое представление о дедушке не как о человеке, маниакально увлеченном оружием, и не как о тайном волоките, по собственной прихоти бросившем семью на произвол судьбы, но как о странствующем рыцаре, который рисковал своей жизнью ради спасения других, ночевал в машинах и дешевых мотелях, подстерегал смертельно опасные тени, возвращался домой с кровоподтеками, появление которых был не в состоянии объяснить, и воспоминаниями о кошмарах, которыми ни с кем не мог поделиться, а в награду за приносимые им жертвы и видел только насмешки и подозрения со стороны тех, кого любил. Наверное, поэтому он писал так много писем Эмми и мисс Сапсан. Они его понимали. Вернулась Бронвин, неся графин с вином и флягу с бренди. Мисс Сапсан отправила ее отдыхать, а сама начала смешивать ингредиенты в чашке. Затем она осторожно похлопала мисс Зарянку по бледной щеке. «Эсмеральда!» — позвала она. «Эсмеральда, очнись и выпей вот это!» Мисс Зарянка застонала, и верная ученица подняла чашку к ее губам. Старушка сделала несколько глотков, и хотя она тут же закашлялась, большая часть жидкости все же проскользнула ей в горло. На мгновение она застыла, как будто собираясь снова впасть в ступор, но потом неожиданно выпрямилась, а ее лицо прояснилось. «О, Господи!» — хрипло прошептала она. «Я что, заснула? Как некрасиво!» Она удивленно огляделась, как будто мы только что возникли из небытия. «Алма, это ты?» Мисс Сапсан принялась массировать костлявые руки пожилой женщины. «Эсмеральда, ты прилетела к нам глухой ночью, проделав долгий путь, и, признаюсь, всех нас ужасно напугала. Неужели?» Мисс Зарянка сощурилась и нахмурила лоб, сосредоточив взгляд на тенях, мелькающих на противоположной стене. Потом на ее лице появилось затравленное выражение. «Да», — произнесла она, — «я прилетела, чтобы предостеречь вас, Алма. Вы должны быть настороже. Я не хочу, чтобы вас тоже застали врасплох, так же, как нас». Мисс Сапсан перестала массировать ее руки. «Кто застал вас врасплох?» «Это могли сделать только твари. Двое мужчин пришли среди ночи под видом членов совета. В совете, разумеется, нет мужчин, но им удалось одурачить моих бедных заспанных воспитанников, связать их и утащить прочь». «О, Эсмеральда!» — ахнула мисс Сапсан. «Мы с мисс Коноплянкой проснулись от их отчаянных криков», — продолжала старушка. «И обнаружили, что твари забаррикадировали все двери. Когда нам удалось выбраться наружу, они уже покинули петлю. Мы поспешили за ними на другую сторону, но там нас уже поджидала целая толпа чудовищ. Они с воем напали на нас». Мисс Зарянка замолчала, глотая слезы. «А дети?» Бедняжка затрясла головой. Ее глаза стали пустыми и безжизненными. «Дети были всего лишь приманкой», — прошептала она. Эмма взяла меня за руку и крепко сжала мои пальцы. В свете камина щеки мисс Сапсан блестели от слез. «Им были нужны мисс Коноплянка и я. Мне удалось бежать, но мисс Коноплянке повезло меньше». «Ее убили?» «Нет, похитили. Так же, как мисс Крапивник и мисс Синицу. Твари вторглись к ним около 2 недель назад. Алма, они похищают Имбрин. Это похоже на организованную операцию. Мне страшно представить себе, с какой целью это все делается». «Они и за нами придут», — тихо произнесла мисс Сапсан. «Если смогут вас найти», — возразила мисс Зарянка. «Вы спрятались лучше других. Алма, но вы должны быть начеку». Мисс Сапсан кивнула. Старушка беспомощно смотрела на свои дрожащие руки, похожие на подбитые крылья птицы. «О, мои бедные детки!» — ее голос сорвался. «Молитесь за них! Они остались совсем одни!» Она отвернулась и разрыдалась. Мисс Сапсан поплотнее укутала плечи старушки одеялом и встала. Мы вышли из комнаты вслед за ней, оставив мисс Зарянку наедине с ее горем.